И, как я понял, насчет обгонов она раньше ни разу еще не ошибалась. Ну что же, Елена Николаевна, думаю, вам нужно будет новые погоны примерять. Ставить руководить первым отделом такой структуры полковника вроде как и не солидно получается. Спасибо, можете идти. Глава 6. К лету 60-го удалось закончить все отделочные работы в здании КПТ, и там теперь могли одновременно работать человек 500. Но пока в комитете числилось, включая 8 групп инженеров-разработчиков, чуть меньше 200 человек, в том числе и потому, что новых работников просто негде было селить. Зато еще в марте началось строительство 3 новых жилых домов, рядом строилась новая школа, а детский сад с ясельной группой уже в конце февраля был сдан в эксплуатацию, и это только рядом со зданием комитета. Причем все стройки вел собственный отдел капитального строительства, который вообще-то разместился в отдельном офисном здании возле строящейся станции метро «Войковская». Вот этот отдел был самым большим в комитете, просто в Москве размещалась только очень небольшая его часть, включая собственное архитектурное бюро, а большинство работников жило и трудилось совсем в других местах. Впрочем, и в Москве они трудились, приезжая на двухнедельные вахты. В столице вообще с рабочей силой было не очень хорошо, так что на месте набрать требуемое количество строителей просто не получалось, в том числе и потому, что в правительстве решили строго соблюдать рекомендации Госплана, и население в городе вообще стало довольно быстро сокращаться. Зато остающимся становилось жить все лучше, по крайней мере в плане качественного жилья, а вот мне стало в этом плане жить хуже. В конце июня население моей квартиры снова выросло, потому что к нам приехала старшая дочь самой старшей Сережиной сестры. То есть она приехала, чтобы поступить в какой-то московский институт, и, естественно, Сергей ее временно поселил у нас, но у меня имелось сильное сомнение в том, что девочка сможет сдать экзамены. Нет, девочка Люба была очень даже умненькой, но вот после сельской школы, сестра эта жила даже не в Богородске, а в какой-то из окружающих город деревень, шансов на успех было крайне мало. Но я с Любой поговорила, мы вместе ситуацию обдумали, с матерью ее созвонились и решили, что если она провалится, то никто по этому поводу переживать не станет. Потому что девочка у нас до следующего лета поживет, подучится, и на следующий год у нее все точно получится. Вдобавок деревенское воспитание выработало в девочке упорство и трудолюбие, да и навыки у нее по хозяйству оказались очень неплохими. А еще она мне стала очень хорошо помогать в части ухода за Васей. Ее самому младшему брату было всего-то 1,5 года, и за младенцами ухаживать девочка умела великолепно. Так что у меня даже получалось иногда некоторые дела решать на выезде. Если я заранее знала, что покормить Васю не успею, то просто оставляла молока в запас и кормежку Люба проводила. А Вася уже через неделю при виде нее радостно смеяться стал. Чувствовал, что Люба его тоже очень любит. А я смогла слетать быстренько в Ряжской, своими глазами посмотреть на то, что в городе творится. А творилось там очень много интересного, однако даже от предложения посмотреть на новую, только что смонтированную цейсовскую литографическую установку отказалась. Мне совсем другое хотелось посмотреть. И посмотрела, а домой полетела уже вместе с теперешним секретарем Рижского райкома и руководителями полупроводникового завода. И с райкомовцем я успела очень многое обсудить еще в самолете, хотя рейс и продолжался чуть больше часа, а вот с заводчанами пришлось очень отдельно поговорить. Разговор для меня получился очень тяжелым, и вовсе не потому, что парни с завода работали плохо. Мне было очень непросто им объяснить без использования специфических русских выражений то, что теперь они должны будут иметь глубоко в виду пожелания рязанских областных властей в отношении производства ТНП, да и на все их прочие советы им должно быть абсолютно безразлично. Однако сам факт того, что район полностью теперь был выведен из подчинения области, пониманию все же способствовал, и к вечеру мы пришли к консенсусу. А то, что и партийная власть оказалась на моей стороне, правда, не сразу, а только после подключения к дискуссии Лены, позволило все же проблемы начального периода решить, хотя придуманный на заводе товар народного потребления мне понравился. Хороший товар, пластмассовая кружка-кипятильник мощностью в 500 ватт и емкостью в 1/4 литра, изготовленная из капрона и не имеющая вообще никаких полупроводников в конструкции. 2 простых автовыключателя на биметаллических дисках и 1 кнопка включения на ручке, причем горячий чайник ей включить было нельзя. Конструкция примитивнейшая, цена копеечная, а потенциальная популярность – просто бешеная. Но вот каким образом капроновый чайник мог быть связан с производством транзисторов и микросхем, ни рижцам, ни мне придумать не удалось. Поэтому пришлось, с одобрения партийного босса, это производство из района вынести, но партсекретарю я на всякий случай не сказала, что такой вынос у меня в планах экспансии уже предусмотрен. Не конкретно про чайник, а вообще. Однако любая экспансия начинается с какой-то базы, а вот эта база у меня была какой-то не особо надежной. То есть меня официально назначили и руководителем Рижского особого района центрального подчинения, однако руководить районом, в нем не находясь, крайне проблематично. Не то, чтобы вообще невозможно, но очень трудно. А вот в двух других особых районах все было просто. На Приозерный полновластным руководителем был поставлен товарищ Соболев, а на внезапно ставший особым Благовещенский район, некто Буров А.П., оба ко мне еще в середине июня заехали, и мы очень детально обсудили, что им нужно будет делать. Правда, оба сильно удивились, когда я перечислила им главные задачи, но согласились, что мой подход верен, еще бы, оба много позже именно этот подход и реализовывали в городке моей прошлой жизни, а я удивилась, когда они, после двух дней разговоров, разъехались по местам. Сестры меня удивили. Когда гости только вышли за дверь, Вика задумчиво сказала мне: «Светлана, мне кажется, что вас кто-то обманывает. Эти товарищи, не инженер и не слесарь, они оба военные. Причем в немалых чинах», — продолжила за сестрой Ника. «Я думаю, вам стоит с Еленой Николаевной это обсудить, а то вы им многое доверили, но если они тебя один раз обманули, то кто может поручиться, что не обманут снова? Не волнуйтесь, я за них поручиться могу. И за подполковника Соболева, и за майора Бурова. Но о том, что оба они носят погоны, я не знала и знать не буду. И вы, кстати, тоже». За сестер Ястребовых я была спокойна. Во-первых, обе были вдовами красных командиров. Во-вторых, Лена их очень тщательно со своей стороны проверила. Да и здесь они обе были практически членами семьи, относясь и ко мне с Сережей как к собственным детям, большим уже, но все еще неразумным. И на Васю они разве что не молились. И с Любашей у них отношения начали выстраиваться замечательные. Они ее знания проверили, тяжко вздохнули и предложили девочке даже не дергаться на предмет поступления в институт этим летом, пообещав ее к следующему подготовить так, что она куда угодно экзамены сдаст просто блестяще. Вот только Люба все же решила рискнуть, и первый экзамен, она было сунулась, вероятно под воздействием родного дяди, в МФТУ, сдала на трояк, после чего, трезво оценив перспективы, документы забрала. А после того, как у меня дома состоялись переговоры с членами новой, еще только формируемой, исследовательской группы, она вроде и цели свои поменяла. То есть поступать на следующее лето решила в другой институт. Но до следующего лета времени был еще вагон, многое могло поменяться. Федор Павлович Вязников прилично так расстроился, когда получил задание. В Таганроге на Красном Котельщике уже построили котел для обеспечения паром турбины в 500 мегаватт, а ему поручили разработать котел в 100 раз меньший, даже серию котлов для турбин, причем по нынешним временам вообще низкого давления, на 5 десятков атмосфер, что было работой для студента на дипломе, мощностью от 2 мегаватт и до 6, но оказалось, что студенту-дипломнику тут вообще проще повеситься, чем задачу решить. Да и ему, уже кандидату котлостроительных наук, как назвала его председатель комитета, голову пришлось поломать более чем изрядно. И не только голову, да и не одному. В его группе только непосредственно котлом занимались 12 человек, а еще столько же разрабатывали довольно непростую систему утилизации тепла. Зато когда в начале июля первый котел, на 4 мегаватта, был готов, все, принимавшие в работе над ним участие, просто лучились от гордости. И не только от гордости. Всей группе еще и очень немаленькие премии выдали. Вот только перспективы дальнейшей работы были очень смутными, а желание отправиться в расположенный в 250 километров от Москвы Красный Холм, только называющийся городом, ни у кого из членов инженерной группы не возникло. Как и понимание того, из каких соображений этот дремучий уголок был выбран для строительства нового котельного завода. В этот, с позволения сказать, город все равно почти всей группе пришлось скататься. Именно там новый котел и ставился на строящейся электростанции. Впрочем, туда не только котельщики ездили, в городке и множество архитекторов паслось, и вот они как раз работой были очень довольны. Им поручили старые, Некоторые еще до революции выстроенные, двухэтажные дома заменить такими же, но кирпичными, для чего на каком-то керамическом заводе были даже заказаны облицовочные плитки под дерево, а кроме этого, им было предложено выстроить в том же стиле и дома уже трехэтажные, в расчете на то, что население в городе минимум удвоится. И парни из Мархи были как раз счастливы, а двое студентов, правда, муж и жена, были намерены по окончании института сюда же и переехать. И в принципе, если сам родом из какой-то провинции, это выглядело довольно неплохим вариантом. И жилье сразу предоставляли очень хорошие, и вообще для маленького городка тут все планировалось создать на высшем уровне. Но если в городе только один единственный заводик, а ближайший другой город, Бежецк, в 50 километрах, то жизнь тут наверняка будет очень уж скучной для человека, выросшего в большом городе. А насчет будущей работы, очень непростой котел под его руководством был разработан и построен, так что определенная репутация уже имелась и можно было и поинтереснее работу все же подыскать. Однако внезапно оказалось, что ничего пока искать не нужно, Федора Павловича вызвала председатель комитета и поинтересовалась. «Я слышала, что с задачей вы справились неплохо. Ну да, приказ-то на премию вы же подписывали. Я не о премии, вы с топливом-то разобрались теперь, это было непросто. Сама знаю, но теперь-то вы представляете, как его можно использовать. Более чем, засыпай его в приемный бункер и ни о чем больше не беспокойся. Меня очень радует столь глубокое понимание процессов со стороны инженера-конструктора. Поэтому я хочу вам предложить следующую задачку. Но сначала минутку подумайте. Технически возможно сделать на этом котел для 110 атмосфер? Ну, вообще-то ничего невозможного в этом нет. Мне нужен котел на 110 атмосфер под калужскую турбину. Вот ее описание. Чтобы котел в одиночку мог обеспечивать паром турбогенераторы от 24 до 32 мегаватт. Беретесь? А срок когда? Понятно же, что еще вчера. Ну, теоретически тут понятно, что и как делать, но нужно будет все как следует просчитать. Но я могу уже сразу сказать, что на том заводе, который в Красном Холме строится, такой котел вряд ли изготовить получится. Думаю, что если получится договориться с каким-то серьезным заводом, например, с красным котельщиком. Я помню, что вы родом из Таганрога, но нет. Поэтому одновременно с разработкой конструкции котла готовьте и предложение по оснастке котельного завода. То, что там сейчас строится, всего лишь первая его очередь. Понятно. За работу я берусь, но насчет сроков пока ничего сказать не могу. Там действительно многое придется пересчитывать, да и топливо не самое простое. Боюсь, что просто людей на необходимые исследования. Сейчас в вашу группу набирается еще 30 инженеров, и пока им места в здании комитета хватит, но на следующее лето ваше КБ в любом случае придется из Москвы убирать. Сделайте котел, даже если не захотите в Красный Холм переезжать, рекомендацию Крамзину я вам дам, но об этом мы вообще через год поговорим. Вот стандартный контракт, внимательно его изучите и, если вопросов по нему у вас не будет, подписывайте не позднее, чем завтра к обеду. Просто времени у нас нет, так что приходится спешить. Откровенно говоря, мне было очень жалко, что 14 хилов там мало было сделано, и в местные авиалинии их всего 20 передали после ремоторизации, а в основном авиакомпания обеспечивалась волоколамскими Май-10. Тоже неплохой самолетик, но медленный, в тот же Красный Холм или в Бежецк на нем лететь долго, то есть целый час, а не 45 минут. А уж если нужно дальше куда-то летать, то на нем это было невыносимо долго. Поэтому я старалась основные проекты реализовывать поближе. Очень вовремя вспомнила, как мама мне рассказывала про бешеный ажиотаж, возникший, когда СССР закупил в Италии дешевенькие плащи, которые советские спекулянты продавали по двойной цене, не двойной итальянской, а двойной, установленной советской торговлей, и в начале августа организовала в комитете еще одну группу разработчиков. На этот раз группу, состоящую из знакомых мне химиков, с которыми еще в СНТО получилось тесно повзаимодействовать, и нескольких человек из института совершенно текстильного. От химиков особо многого я не требовала, просто поручила им реанимировать установку, которую они в рамках того же СНТО собрали на московском нефтеперерабатывающем заводе. Все же лень, действительно двигатель прогресса, заводчане просто поленились эту установку разобрать и сдать в металлолом. А теперь на ней готовились ежедневно производить по несколько тонн ценнейшего полипропилена. причем буквально из отходов производства. Другая группа, состоящая уже из выпускников МФТУ, поставила на заводе установку по разделению газа, который раньше сжигался в факеле, и теперь из этого газа ежесуточно выделялось чуть больше тонны чистого пропана. Немного, но после пропускания его через собранную когда-то студентами установку получалось около тонны полипропилена. Тоже немного по сравнению с мировой революцией, но если из этого полипропилена изготовить синтетические нити. Вообще-то в СССР считалось почему-то, что настоящие балоньевые плащи делались из капрона, но капроновые, после того, как готовую ткань пропитывали силиконом, были просто ужасными, шуршали громко, мялись, и в целом были отвратительными, и, дорогими и довольно тяжелыми. А оригинальные плащи делались как раз из полипропилена, и они были беззвучными, мягкими, почти не мялись и весили раза в два легче капроновых. А кроме того, такая ткань получалась очень дешевой, и большая команда членов СНТО сразу из четырех институтов занялась срочной разработкой всех необходимых для изготовления такой ткани техпроцессов. Что же касается использования пропана из избыточного газа московского НПЗ, то это не было какой-то необходимостью, просто тут пропан получался вообще бесплатным, да и установка на заводе уже стояла. А так пропана в СССР добывали уже много и по деревням массово ставились газовые плиты, работающие на баллонах. Так что в принципе полипропилена можно было наделать очень много, всю страну в плащи одеть проблемой не стало бы. Но мне этот ценный полимер хотелось заполучить совсем для другого. Однако желания самой заниматься его производством у меня ни малейшего не было, ведь есть же специально обученные люди и специально учрежденные министерства. Однако чтобы этим людям и министерствам руководство дало весомый направляющий импульс, нужно было руководству что-то полезное показать, а полипропиленовую ткань, по моим расчетам, можно было показать быстрее, чем что-либо еще. Так что в СНТО студенты с преподавателями работали изо всех сил, получая за свою работу довольно приличные деньги, и я надеялась, что еще до зимы смогу показать тому же товарищу Поталичеву очень симпатичный и полезный результат. А для простоты заказала, через того же Николая Семеновича, ткацкий станок венгерского производства. Один, для демонстрационных целей больше и не требовалось. В середине сентября в очень торжественной обстановке строители сдали сразу три жилых дома для сотрудников комитета. Почти 300 новеньких квартир, поэтому у меня немедленно состоялся скандал с московским руководством. Правда, скандальчик получился довольно скромным. Как только в райсовете потребовали передать району половину жилья, я накапала про это Лене, и дальше скандалить стало просто некому. Правда, два десятка квартир пришлось отдать, но уже исключительно в результате очень вежливой просьбы и на основании взаимного уважения. Для своих сотрудников жилье попросил предоставить Александр Иванович Михайлов, директор Винити, а с ним у комитета отношения были именно очень дружескими. Товарищ Михайлов чуть ли не первым осознал пользу вычислительной техники для хранения и распространения научно-технической информации и у себя специальный отдел организовал, который занялся разработкой нужного для таких целей программного обеспечения. А еще он и комитет взаимно уважил. У меня тогда избытка средств не было, так что он группу моих инженеров взял к себе в институт, где они занялись очень нужной мне работой. Хотя формально эта работа и для Винити могла оказаться полезной. Простая была работа. Разработка и изготовление средств связи между вычислительными машинами, расположенными очень далеко друг от друга. Вообще-то для Советского Союза эта работа не казалась ни новой, ни особенно даже высокотехнологичной. Первая межмашинная линия связи была выстроена еще в конце 1957 года и соединяла она вычислительные машины полигона Тюратом с вычислительным центром Снеймаша в Подлипках. Хорошая была линия, с пропускной способностью в 2 мегабита в секунду, но меня аппаратная часть интересовала мало, то есть вообще не интересовала та часть, которая относилась именно к линиям связи, а вот та часть, которая относилась непосредственно к вычислительным машинам, меня интересовала более чем серьезно. Как продвинутого пользователя интересовала, то есть мне и тут было абсолютно наплевать, как она там внутри устроена, мне нужна была просто связь. Потому что как раз в сентябре одну небольшую бухгалтерскую машину, только уже нового поколения, я поставила у себя дома, то есть поставила их две, потому что была убеждена, что драться с мужем за компьютер – дело контрпродуктивное и лично вредное. Я же его просто покалечу и потом меня вообще в тюрьму отправит. Так вот, ребята, сидящие под крышей Винити, занимались разработкой архитектуры системы, построенной на основе моих представлений о протоколах TSR и UDP. Причем мои представления ограничивались анекдотом о том, чем TCP отличается от UDP. Но когда за дело берутся хорошо простимулированные профессионалы, им и анекдота часто бывает достаточно. В качестве линейной основы товарищам была предложена уже существующая структура линий связи на базе обычных стопарников ТЗГ. Такими кабелями уже связисты успели соединить почти все закрытые города, и даже в Ряжск летом кабель дотянулся. А стопарник – это уже довольно серьезно. Одна пара в этом кабеле обеспечивала возможность передачи сигнала на частоте до 440 кГц, так что если задействовать сразу 32 пары кабеля, то данные можно передавать между компами под 2 МБ в секунду. Меньше, чем на однопроводном кабеле в Тюратом, но тоже неплохо. И в Винити ребята исключительно самим протоколом занимались, а над аппаратной частью работали фрязинцы и примкнувшие к ним инженеры с Минского радиозавода. У минчан, конечно, особого опыта не было, но знания уже имелись, и бешеный энтузиазм тоже присутствовал. Так что я искренне надеялась, что к следующей весне я получу уже работающую сеть, небольшую поначалу, но уже с действующими роутерами и всей прочей нужной для построения сети машинерией. Роутеры тоже должны были делаться на базе тех же бухгалтерских машин, только с другим содержанием БЗУ, разработкой которого занимался в МИФе товарищ Кузин. Но внезапно все пошло совершенно не так, как я себе это представляла. Совершенно не так, глава 7. Немецкие немцы в Йене под воздействием моих обещаний, точнее, сумм, фигурирующих в подписанных мною договорах, первым делом сорвали другой договор с СССР, не поставив вовремя большую партию прекрасных фотоаппаратов «Практика», и Николай Семенович мне по этому поводу мягко попенял. «Света, ты в следующий раз, когда будешь договоры с немцами подписывать, все же постарайся указывать в них, что срыв поставок по другим договорам с Советским Союзом все равно недопустим, и за это тоже накладываются штрафные санкции». Так они за фотоаппараты штраф-то заплатили? Нет, там вообще штрафы предусмотрены не были. А тогда какие ко мне претензии? Никаких. Это, считай, старческое ворчание. Но вот премию за досрочную поставку этих твоих литографов я бы в таком случае им платить не стал. Стали бы, если я бы вам рассказала, за что премия выплачена. Ну-ка, нам от этих литографов нужна была только небольшая часть, где точная механика, и мы эту часть взяли и поставили уже в нашу систему, с другими линзами, с другой системой освещения, и вообще все смонтировали на двухтонной базальтовой плите, чтобы ничего не дрожало. Но буржуи-то про это не знают, они уже удочки закидывают на предмет того, чтобы цейссовцы им такие же сделали. Немцам – прямая материальная выгода, нам – ни малейшего убытка. Если германский литограф брать как есть, то на нем с трудом можно будет делать микросхемы с топологией в 5 микрон, скорее даже в 6, а мы уже сейчас добрались до 1-микронной. Я в этом слабо разбираюсь, а в пересчете на рубли и фунты с марками это сколько будет? Или машины твои насколько быстрее считать станут? На рубли микросхема на 128 байт памяти стоила порядка 2 рублей. Теперь за эти деньги они делают схему в 8 раз более емкую. Еще при этом машина бухгалтерская не в комод с трудом влезает, а помещается в довольно небольшую тумбочку. И стоит уже не 120 тысяч рублей, а меньше 70 тысяч, но это при переходе к топологии в 3 микрона. И я про большую бухгалтерскую говорю, а маленькая теперь нам в 25 обходится. А как микронные схемы в серию пойдут, то цена еще раза в 2, а то и в 3 упадет. В долларах не скажу, пока такие машины мы буржуям продавать не будем, а по скорости, новые уже в 2 раза быстрее прежних считают. Но тут скорость вычислений, дело вообще десятое, сейчас машины могут обрабатывать куда как больше данных, и я думаю, что бухгалтерия внешторга это тоже уже заметила. Это ты верно сказала, они уже заявку мне прислали на почти 700 твоих машин вычислительных, но и некоторые претензии к ним выдвинули. Не некоторые, а всего одну. Памяти внешней в машинах мало, но чтобы ее было больше, нужно потратить очень много денег. Я помню о том, кто у нас главный вымогатель. Тогда вопрос, деньги ты потратишь, а не окажется ли, что те же американцы успеют потратить больше и нас обгонит, выгнав затем с рынка? Нет, то есть не обгонит. Чтобы вложить больше денег, нужно иметь больше денег, а у той же ИБМ источник иссяк. Раньше они с каждой проданной 704-й машины половину вкладывали, а теперь, мне Лена сказала, она прессу зарубежную изучает, что у ИБМ почти сотню машин никто даже бесплатно забирать не хочет и денег на НИР у них сейчас вообще нет. Вот если бы им государство финансирование предоставило, но бюрократия везде работает неспешно, раньше, чем через пару лет они не хватятся, а мы за это время еще на поколение вперед уйдем и нынешние наши машинки буржуям пойдут практически даром, то есть с их точки зрения даром. Так что буржуи от нас отстали навсегда, если вы у меня все же выручку, которая у нас на НИР и ОКР идет, не заберете. Не заберем, я твою позицию еще давно понял. А сколько тебе денег потребуется на память, говоришь? Да нисколько. То есть у нас в комитете на НИР и ОКР сейчас денег как раз хватает, мы же не просто так стопроцентные накладные в цену закладываем, а потратить больше, так у нас пока и людей для расширения работ нет. Скоро будут, но не сейчас, но и тогда у нас же и выручка вырастет. Но опять скажу, за эти деньги я любому глотку перегрызу, и в этом я не сомневаюсь. А как насчет серийных заводов, тоже пока рановато. Нам сначала нужно выстроить заводы при ней, которые будут придумывать нужную оснастку, те же литографы, например. Кстати, раз уж разговор зашел, отдайте комитету еще и Татьму, мы там завод литографов поставим, пиши обоснование. Но я вот что спросить хотел, как ты вообще выбираешь места, где новые производства организовывать собираешься? Я понимаю, маленькие города в политику развития вписываются, но все же почему именно эти? Все просто. Я смотрю на карту, беру линейку, считаю, сколько времени куда-то лететь на илах моих. Меньше 2 часов, годится городок, больше, нет. Мне больше одного кормления пропускать нельзя. Объяснение приемлемое. Николай Семенович едва не рассмеялся, но ведь скоро Василий твой подрастет, а я одним сыном ограничиваться не собираюсь. Может быть, вы об этом не подумали? Ну да, Благовещенск, Приозерск, они же дальше, тут проще. Во-первых, родина, во-вторых, там люди надежные и без меня все прекрасно сделать смогут. Скажем, так исторически сложилось, ну не сносить же теперь заводы. Так я почему разговор-то о деньгах завел? В Совмине есть мнение, что стране нужен как минимум еще один завод для производства этих бухгалтерских машин, это раз, и два. В Госплане насчет цен на медь твой прогноз вроде подтверждают, и мы будем теперь избытки валюты в нее и вкладывать. Но если тебе вдруг срочно что-то зарубежное потребуется, сразу ко мне обращайся, а не по инстанциям бегай. И насчет завода подумай срочно, желательно к понедельнику скажи, где комитет его строить будет. И учти, стройка пойдет за счет союзного бюджета. Товарищ Поталичев ко мне в последнее время довольно часто заезжал. Проклятым капиталистам внешторг в огромных количествах не только компы продавал, изрядную копеечку приносила и продукция радиопрома, те же приемники транзисторные с телевизорами, например, или даже усилители, как студийные, так и для домашнего использования. А с ненашими немцами очень активно пошла торговля комплектующими для цветных телевизоров. А одновременно и в СССР началось производство этой экзотики, и внешторг имел обширные планы на поставки советских цветных телевизоров за очень приличные деньги. Обоснованные планы. В советских кинескопах изначально использовался красный люминофор на основе солей стронция, дающий заметно более качественную цветопередачу, но для буржуев стронций был пока дороговат. А в СССР этот люминофор вообще получался как отход при получении урана. Но основной его интерес ко мне был связан именно с компами, причем конкретно с бухгалтерскими. От прочих эти отличались лишь тем, что в БЗУ был прошит интерпретатор системы управления базами данных. Довольно примитивный, его группа студентов МИФИ разработала на основе моих смутных воспоминаний про древний ДБАСИ, но с его помощью было очень легко решать огромное количество бухгалтерских задач, включая складской учет, начисление зарплат, расчеты с поставщиками и покупателями продукции, а наличие печатающих устройств резко сократило время подготовки всех бумажных документов. Правда, при этом крупно нажилась западногерманская фирма Пелицан. В стране при такой скорости печати документов просто стало остро не хватать лент для пишущих машинок, а у парней из Ганновера таких оказались полные склады. Впрочем, насколько я слышала, Советское руководство эту проблему собиралось в ближайшее время решить. Нарофоминская ткацкая фабрика срочно переводилась на выпуск синтетической основы для красящих лент. И в прошлый раз Николай Семенович как раз и приходил поинтересоваться, какие ткани для этого лучше использовать, так что я его визитом уже не удивлялась. А вот визит Павла Анатольевича меня удивил очень сильно. «Добрый день, Светлана Владимировна, я бы хотел с вами поговорить наедине. Тогда пойдемте в мой кабинет». Я имел в виду совершенно конфиденциально. «Я поняла, в кабинете вы можете говорить совершенно спокойно, он от прослушки защищен получше вашего на Лубянке. Присаживайтесь, и о чем вы хотели поговорить?» Елена Николаевна сообщила, что вы сейчас разрабатываете какую-то систему шифровки сообщений, которую вроде в принципе невозможно вскрыть. «А, вы об этом? Я не разрабатываю, я ее уже сделала, а сейчас под нее делают аппаратуру во Фрязино. Когда есть вычислительные машины, выполняющие по 20 миллионов операций в секунду, то системы несимметричного шифрования становятся банальностью, так что я на домашнем компе программу написала буквально за неделю, не от безделья». Фрязинцы как-то в разговоре заикнулись о заказанной им авиаторами системы распознавания свой-чужой, ну а я же не могу удержать в себе ценные знания. Поделилась с ними, поспорила на предмет возможности несанкционированной дешифровки сообщений, Сережу привлекла на предмет составления строгого математического доказательства своей правоты, затем с ребятами из Фрязино мы придумали простенький протокол обмена самолета с землей, или с истребителем. Прикинули требуемых характеристики вычислительной системы, сами посмеялись над малостью требований, и специалисты занялись разработкой подсистемы селекции целей на базе среднего, наземного или малого, бортового, компьютера, ну а я, чтобы было что в бзу устройств прошивать, несколько программ и написала, то есть три программы, генерации ключей, шифровки и дешифровки, и на этом успокоилась, даже забыть успела о своем интеллектуальном подвиге, но всю документацию по системе передала, как и положено, Лене, а она, как и положено, перед начальством отчиталась, то есть такая система шифровки существует, и ее можно использовать, например, при передаче сообщений по открытым каналам связи, например, для связи с зарубежными посольствами или... Это вы очень вовремя напомнили, а то я об этом, то есть о посольствах и прочих зарубежных заведениях что-то забыла. Хорошо, вы мне просто скажите, сколько вам таких устройств нужно будет. Но они, как я понял из доклада, основаны вот на таких больших машинах. Он показал рукой настоящий в кабинете комп. Пока еще все же до персоналки из будущего явно не дотягивающий. Агрегат больше напоминал по размеру двухтумбовый письменный стол со стоящим на нем телевизором. Нет, то есть и тут эти программы использовать можно, но если делать специализированный аппарат только для связи, то он поместится даже в корпус от пионера. Больше скажу, поместится в пионер, не мешая приемнику радио принимать. Только к нему нужно будет клавиатуру приделать, но я знаю, как такую сделать, чтобы она в сложенном виде выглядела как портсигар. Вот только сигареты в ней хранить не получится, хотя, я еще подумаю над этим. А как скоро вы сможете? А вот это уже не ко мне вопрос. То есть про клавиатуру ко мне, и ее я смогу где-то через пару месяцев вам показать, а вот все остальное, эти вопросы нужно задавать в НИИ 160. Но там ребята стараются, только что в институте не ночуют, думаю, что быстро свою часть сделают, а потом уже на пару месяцев их поделки и в приличные устройства мои инженеры воткнут. Что вы имеете в виду под приличными устройствами? Я думаю, что для посольств. Во Фрязино сейчас разрабатывают схемы техпроцесс изготовления схем для установки аппаратуры в самолеты и ракеты зенитные. И у них требования к устройствам довольно специфические. Например, после того, как оно отработает, устройство должно самоуничтожиться так, чтобы враги даже не поняли, что такое вообще существовало. Но вот микросхемы там будут обыкновенные, и вот куда их втыкать, чтобы они после работы не взрывались, превращаясь в щепотку пыли, всяко придумать придется. Это несложно, но думать до того, как схемы живьем появятся, просто ни над чем. Я понял. Значит, через месяца четыре. Для ношения в карманах, а в посольство можно просто вычислительные машины привести и алгоритм использовать сразу после того, как они машины включат. Ну а за секретность узлов связи пусть там отвечают специальные люди. А специальных людей учить долго, если человек в школе смог 4 класса закончить и научился сам приемник или телевизор включать, то минут 15 его обучать придется. С этим вопросом все. Еще о чем-то вы хотите спросить? Да. А почему вы о возможностях такой шифровки раньше Елене Николаевне не рассказали? Ведь мы могли бы. Не могли. Процесс выглядит довольно просто, но без вычислительных машин, считающих со скоростями в сотни тысяч операций в секунду, его использовать невозможно, ведь там приходится буквально на каждое слово многие тысячи вычислений проводить, причем не самых простых. А одна ошибка при шифровке, и все, расшифровка становится невозможной. Так что и говорить об этом, пока у нас машины не появились, смысла не было. А вот когда они появились, я просто забыла об этом. И не вспомнила, если бы фрязинцы не пришли ко мне советоваться по системе свой-чужой. Но и там это было лишь маленькой частью задачи, в которой вообще ничего не понимаю, так что я свою часть сделала, и снова о ней забыла. Что, конечно, неправильно, но вы-то, как специалист, пришли и снова напомнили, о любой работой должны заниматься именно специалисты. Отдельно специалисты по постановке задач, отдельно специалисты по их решению. Но обычно задачи ставите вы, от задачи зависит. В данном случае вы поставили задачу, а я как раз оказалась специалистом по ее решению. Пока, почти единственным, ее сейчас разве что Сережа, муж мой, тоже смог бы решить. А к следующему Новому году, после того, как в МИФе специальный курс студентам прочитают, специалистов будут уже десятки. Но вы ждать не хотите, и я смысла ждать не вижу, и мы задачу решили. Вместе ее решили. А теперь просто ждем, пока рабочие ее не воплотят в конкретные предметы. Понятно. Светлана Владимировна, а вы не могли бы мне как-то кратко рассказать, почему вы считаете, что зашифрованное сообщение нашим врагам невозможно расшифровать, даже если они получат ключ? Совсем кратко, без влезания в дебри математики. Ну, если кратко. Тут специальным образом формируются два ключа, один назовем открытым, а другой – закрытым. Оба ключа связаны друг с другом специальным образом, но детали связи пока опустим, достаточно того, что зная один ключ, второй вычислить невозможно. И вот первый ключ говорит программе шифрования, какие части сообщения нужно просто отбросить, но они, эти части, теряются безвозвратно, и имея этот ключ, невозможно сказать, что же было отброшено. А вот второй ключ, закрытый, он как раз определяет, какие части при шифровании первым ключом были отброшены, что позволяет сообщение расшифровать, но не любое, а зашифрованное только определенным открытым ключом. И прелесть данного подхода в том, что количество уникальных пар таких ключей намного порядков превышает число атомов во Вселенной. Не совсем понятно, но общая идея уже ясна. Спасибо, извините, что побеспокоил. Так когда можно будет ваши программы начинать использовать в посольствах? Думаю, что уже в ближайшие дни. А кстати, если в систему добавить компоненты, которые в Брянске делают для немецких цветных телевизоров, то можно таким же образом и звук передавать. Речевые сообщения, например. Результатом визита товарища Судоплатова ко мне стал полный срыв планов по развитию сетей. Всех доступных программистов пришлось срочно перебрасывать на решение задач по шифрованию данных, потому что я-то программы подготовила для быстрого шифрования с 32-битными ключами. В бою на дешифровку сигнала свой-чужой времени и так не хватит, а вот для работы с серьезными сообщениями. И все наличные программисты стали писать программы для систем с ключами по килобайту. Во-первых, такие враг действительно не расшифрует, а во-вторых, даже если они программу и сопрут каким-то способом, то у Янки сейчас просто компов, которые такое шифрование обеспечить могут, нет. То есть есть, но я-то имею в виду за разумное время. А доступных программистов, причем не просто математиков, способных написать расчетные программы, а людей, понимающих специфику устройства компов, было очень мало. Но, к счастью, было достаточно инженеров, которые эту специфику прекрасно знали, и еще до Нового года мои домашние машины присоединились, не по интернет-протоколам, а буквально напрямую, по отдельному коаксиальному кабелю, к комитетской большой машине, то есть к установленному там кластеру из 250 машин-транспьютеров. Откровенно говоря, вся вычислительная мощь этого монстра меня в принципе не интересовала, но вот то, что каждый элемент этого кластера содержал по 4 диска емкостью уже по 22 с чем-то мегабайта, мне было более чем интересно. А вот как по всем этим дискам ползать, чтобы извлечь именно ту информацию, которая требовалась в данный момент, Эту задачу решали товарищи, извините, не временно приписанные, а штатные сотрудники института, и определенных успехов на этом поприще они достигли. Правда, отлаживали они свою систему на забавных тестовых данных, и я с огромным удовольствием вывела себе на экран какой-то рассказ про Паттера Брауна. Но мне еще очень понравилось, что разработанное моими инженерами устройство межмашинной коммуникации не зависело от длины типа кабеля, так что у них получилось к кластеру подсоединить еще два компа, находящихся очень далеко. Один, в Рижске, а второй, вообще в Приозерном. И я теперь могла буквально в реальном времени наблюдать за тем, что в этих городах творится. Надеюсь, что относительно бюрократии там все мои указания все же соблюдались и данные в соответствующие базы заносились вовремя. На небольшом совещании перед Новым годом, на котором руководством страны рассматривался лишь один вопрос, Николай Александрович поинтересовался. Я отчеты Госстата смотрел, но мне интересно именно ваше ощущение, насколько вся эта вычислительная техника помогает в работе. Судя по этим отчетам, потребность в новых бухгалтерах сократилась довольно сильно, отозвался министр специального образования, и мы это очень даже ощутили. А еще ощутили то, что спрос на техников-программистов появился просто невероятный, только при предприятиях девятки организовано их почти сотня, но там с преподавательским составом просто беда. Я считаю, что уже со следующего учебного года нужно будет почти во всех пединститутах вводить дисциплины по преподаванию программирования, а преподаватели в пединституты самозародятся, хмыкнул Николай Семенович. А у вас есть другие предложения? Есть, мне их КПТ подкинул. Товарищ Федорова предлагает в принудительном порядке выпускников мехматов университетов прогнать через так называемые ускоренные курсы программирования и направить их уже преподавателями и в пединституты, и в техникумы. А учебники она и для курсов, и для институтов с техникумами обещала подготовить к концу весны. Так что уже в следующем году мы частично проблемы решим, то есть решим проблему с педагогами, а с программистами, наверное, следует согласиться с предложениями руководства ряда институтов и дополнительно ввести для старшекурсников новый предмет. Светлана Владимировна считает, что если студентам давать программирование по 6 часов в неделю, то уже весной у нас появится несколько тысяч специалистов. Хреновых это я ее цитирую, но хоть каких. Ясно, ощущения я ваши понял. Нет, Николай Александрович, ощущения среднеобразованцев важны, но они все же картину не отражают. А суммы валютной выручки от поставок вычислительной техники за рубеж дают совсем иные ощущения. А если учесть, что после Нового года Светлана Владимировна уже полностью к работе вернется. Что значит полностью? Она дома сидела почти весь год, и все, что сделано за этот год комитетом, было сделано в соответствии с указаниями, которые она отдавала в перерывах между кормлениями сына. А теперь сын перешел на питание кашей и супом, и она уже отвлекаться периодически от дела на работу не будет. Интересно, задумчиво проговорил вслух Павел Анатольевич, если она столько на досуге проделать успела, то что же она наделает, когда всерьез работой займется? Это никому не ведомо, ухмыльнулся Николай Александрович, но что-то мне подсказывает, что мало никому не покажется. Скорее всего именно так. Елена Николаевна сообщила, что на следующий год Федорова наметила уже 9 новых программ и собирается забрать в институты и предприятия комитета свыше 1000 новых инженеров. С ее запросами первый отдел уже там на ушах стоит, ведь народ набирается для работ, попадающих большей частью под первую форму допуска. Но хоть не всех, можете выпускников той же Бауманки или в общем, без особых проверок на программы направлять. Если бы, меньше эта часть у нее должна пойти даже не под грифом «совершенно секретно». У нее для таких работ свой гриф появился. Перед прочтением сжечь, и я на самом деле опасаюсь, что она не очень-то и шутит. По крайней мере то, о чем она мне рассказала. Да, я еще раз ставлю на рассмотрение вопрос о звании Елены Николаевны Сувориной, и считаю, что его нужно окончательно решить еще в текущем году. Глава 8. После Нового года я решила ходить на работу, то есть просто стала работать не из своего кабинета дома, а сидела в кабинете, расположенном в здании комитета. Огромная разница, ведь теперь мне приходилось на работу ходить. Ну а то, что до работы идти было неспешным шагом 5 минут, во внимание можно было и не принимать, разница от перемещения на 200 метров все равно была огромной. Дома-то постоянно нужно было какие-то домашние дела сделать, а тут уже ничто меня от собственной работы не отвлекало. Плюс общаться с сотрудниками стало проще, и в какую-нибудь лабораторию зайти стало несложно. То есть и раньше было несложно туда из дому зайти, но даже внутренний настрой был теперь совершенно иным. Я не в гости заходила, а шла по своим владениям. Да и сотрудники теперь меня все же иначе воспринимали. Если в прошлом году они все бросали и начинали крутиться вокруг меня, пытаясь все показать и рассказать, то теперь они в лучшем случае провожали меня глазами, а чаще вообще внимания на мое появление в помещении не обращали, продолжая заниматься своими делами. И даже когда я устраивала в какой-то лаборатории производственное совещание, на него собирались лишь те, кто был для этого нужен. Например, когда я зашла посмотреть, как идут дела в лаборатории «Матриц», ко мне подошел лишь один инженер, ведущий конкретную работу, а завлаб только вежливо попросил обсуждение вопроса вести где-нибудь в коридоре. И это было совершенно понятно. Люди работали, решали очень непростую задачу, а громкие разговоры их просто отвлекали. А этот инженер, по фамилии Федин, очень сжато рассказал мне об обнаруженной проблеме и перечислил, какие эксперименты он собирается провести для того, чтобы найти путь их решения. Сейчас матрица изнашивается где-то за неделю работы, даже чаще дней за пять, но тут интересно то, что в последние пару дней производительность установки вырастает, а качество продукции улучшается. Это почему? Каналы успевают заполироваться. По идее за счет того, что трение уменьшается, и нагрев должен падать, но так как сырье изначально нагревается до 120 в общем, полированные каналы повышают производительность процентов на 20, и проблем тут ровно две. Полировка каналов при изготовлении матрицы увеличивает ее стоимость более чем в полтора раза, что увеличивает и стоимость продукции. А вторая, скорость износа матрицы после полировки тоже несколько увеличивается. Отлично, и какие предложения? Я уже провел эксперимент с матрицей из лантонированной хромомолибденовой сталью. Результат впечатляющий. Матрица до двух недель работает практически без следов износа, а сколько времени потребуется до выхода ее из строя, я пока даже примерно сказать не могу. И почем эта сталь сейчас на базаре? Да, при этом матрица уже раз в 10 дорожает, тут же не только металл дорогой, но и очень сложная его обработка. Поэтому на следующем этапе, я надеюсь, уже на следующей неделе начну эксперименты. Матрицу из обычной стали мы попробуем покрыть слоем этой самой хромомолибденовой с помощью плазматрона. Технология вроде отработанная, что так долго-то возитесь. Покрывать каналы матрицы изнутри нужна была довольно непростая оснастка, ее на опытном заводе МФТУ обещают со дня на день доделать. Тут тоже цена матрицы вырастет вдвое, но если все получится, то экономический эффект получится вообще двойной. По моим расчетам срок службы матрицы будет минимум месяц, а сработавшуюся матрицу можно будет просто снова на восстановление в плазматрон отправить, и восстановленная окажется уже дешевле новой, изготовленной по старой технологии. И когда ожидается результат? До нового урожая с гарантией. Что-то дополнительное нужно. Заявку я, как и положено, в базу занес, вчера еще, но успели ли ее в отделе снабжения прочитать, я сегодня не проверил. Но это не срочно, еще успею. Проблема с матрицами сейчас вообще была на контроле у самого товарища Булганина, потому что сельское хозяйство страны бурно развивалось, хотя и не совсем так, как в моей прошлой жизни, то есть совсем не так, как это было еще до моего рождения, но все же бурно, и в прошлом году страна собрала небывалый урожай зерновых, совсем небывалый, а кроме разнообразного зерна в СССР собирали и много всякого другого, используемого как для еды или корма, так и в промышленности. Но лично меня интересовало исключительно зерно, а точнее, то, что оставалось после его сбора и переработки. Сейчас интересовало, и поэтому у меня в комитете уже второй год работала лаборатория, занимающаяся исключительно вопросом оптимального использования отходов сельхозпроизводства. То есть лабораторий таких, работающих по отходам, было три, а одна работала исключительно над увеличением срока работы матриц. Разработанные еще в МФТУ автоматические котлы получили сейчас довольно широкое распространение, но они изначально проектировались под использование древесных пеллит. И такие пеллиты теперь производились во многих лесоперерабатывающих предприятиях. А еще в 57-м этим очень заинтересовались изготовители подсолнечного масла, ведь у них в процессе переработки появлялись буквально горы шелухи от семечек, которые можно было пустить на отопление после гранулирования. И возможностью они в большинстве своем воспользовались, но тут выяснилось, что матрицы, неплохо работающие при гранулировании отходов древесных, очень быстро изнашиваются при работе с шелухой от семечек. А ведь их делали буквально из танковой брони. Но броня эта хорошо от ударов и взрывов защищает, а вот и стирается она все же довольно быстро. Впрочем, маслоделы этот момент предпочти игнорировать, все равно топить собственными отходами получалось гораздо дешевле, чем завозить топливо со стороны. Но когда я в позапрошлом году прикинула, сколько в полях сжигается соломы, не я прикинула, мне этот вопрос задали товарищи из Минсельхоза, прочитав где-то, что европейцы сейчас активно стали соломой жилье отапливать, и особенно этим увлеклись финны, но финнам было хорошо, у них хутора просторно по стране расставлены, так что соломенную печь размером с полдома им было где поставить, а у нас я как раз вспомнила, что те же самые пеллеты из соломы делались, ну и попросила провести эксперимент. Эксперимент показал, что пеллеты из соломы получаются неплохие, правда, зольность у них в четверо выше, чем у древесных, но матрицы, через которые продавливается соломенная крошка, изнашиваются очень быстро, и люди занялись именно матрицами. То есть сначала они этим занимались буквально для собственного удовольствия, но когда в Красном холме заработала уже электростанция, правда, мощностью всего в 4 мегаватта, то Николай Александрович тоже очень вопросом заинтересовался. Ведь эта электростанция сжигала по 100 тонн соломы в сутки, но только в Краснохолмском районе в прошлом году урожай соломы превысил 20 тысяч тонн. И это только соломы, которую не использовали для всяких сельхознужд типа на подстилку скотине и тому подобного. То есть электростанция электричество народу давала буквально на подножном корме, ну, еще немного там добирали топливо, собирая всякий мусор по лесам. А когда товарищ Булганин прикинул, сколько в целом по Союзу соломы просто так сжигается в полях, то он передо мной поставил очень конкретные вопросы. И это было понятно. В прошлом году в СССР каменного угля добыли 500 000 000 тонн. С большим трудом и проявляя настоящий героизм, а тут 200 миллионов тонн очень неплохого топлива просто так засоряет атмосферу. Причем, как добавили накала страстей агрономы, уменьшая плодородие почв. Так что финансирование строительства новой, на 24 мегаватта, соломенной станции в Бежецке шло уже за счет государственного бюджета, а Федор Павлович Вязников, сконструировавший котел для этой станции, получил орден Трудового Красного Знамени. И с этим орденом, и всей своей командой котлостроителей, передислоцировался в Красный Холм. Потому что, вероятно, счел, то Красный Холм, не такая уж дремучая провинция. Дважды в день оттуда в Калинин летали самолеты местных авиалиний, а новый аэродром местных открылся непосредственно на окраине города, через дорогу от экскаваторного завода. Да и сам городок бурно развивался. Мне все же Краснохолмский район в управление не передали, да я и не просил об этом, но денег на расширение и котлостроительного завода, и самого города правительство выделило немало. Настолько немало, что в городке появилась даже своя телестудия. Хотя телестудии уже много где появились, во всех моих городах, так точно. Потому что небольшая команда инженеров-радиотехников комитета разработала и приступила к изготовлению, в Брянске, на телевизионном заводе, новеньких видеоканов на основе оксида свинца, которые на порядок превосходили по параметрам распространенные сегодня видеоканы на селене или на сульфиде сульмы, и потому с огромным энтузиазмом закупаемые компанией «Грюндик», ну а комитет в качестве оплаты получал от немцев в том числе и крошечные, весом всего по 3 кило, телевизионные камеры, выпускаемые этой компанией. Пока получал, брянские телеинженеры мне пообещали сделать свою, полностью отечественную камеру весом до 2 килограммов, ну а пока обустроить телестудию стало возможно вообще в любом городе страны. Правда, чтобы в городе появилось свое телевидение, одной телекамеры было маловато, и даже 2 телекамер было бы недостаточно, там еще требовалось всякое разное другое оборудование и, главное, телевизионная вышка. С оборудованием все же в СССР было не особо плохо, по заказу все нужное могли изготовить почти 20 радиозаводов, а вот с вышками было не так весело. У меня даже возникла мысль во всех моих городках поставить по копии Шаболовской башни, только не московской, а тех, что стояли на Оке, но Сережа подал мне идею поинтереснее. Свет, тут меня твой архитектор попросил рассчитать прочность дома, который он спроектировал, точнее, программу расчета прочности помочь составить, через СНТО Бауманки. И мои студенты неплохо поработали, твоему архбюро программу расчета составили. Я рада за них. Это курсовые были или ты им на диплом это подсунул? Могла бы над мужем и не насмешничать. На кафедре математики МФТУ своих дипломников нет и быть не может. Но я о другом. Ты позавчера вроде обсуждала, какие в городках телевышки ставить, а я как раз с ребятами из 160-го поговорил. В общем, у твоего архитектурного гения готов проект бетонно-каркасного 20-этажного дома, на который, между прочим, легко взгромоздить еще и 30-метровый шпиль. А фрязинцы сказали, что если над шпилем поставить их новые направленные антенны, то излучение в здании будет вполне в пределах допустимого. Это, конечно, почти на 20 метров ниже окских башен, но любой район с такой телевидением покроет. Там радиус уверенного приема получился порядка 50 километров. Все это замечательно, но мне почему-то кажется, что такой домик получится подороже стальной башни. А ты поговори со своими архитекторами. Они почему-то уверены, что такое здание наоборот позволит прилично денег на строительстве сэкономить. Арифметику все же в школе неплохо выучила, и после разговора в архитектурном бюро сама убедилась. Да, постройка такого здания в любом небольшом, до 20 тысяч человек, городке, дело выгодное. Потому что в нижних этажах можно разместить школы, городские поликлиники, целый дворец культуры с кинозалом и отдельным театральным залом, библиотеку, кучу магазинов и дворец пионеров заодно. А экономия получится главным образом на коммуникациях. Не настолько большая, чтобы в результате строительства одного здания окажется дешевле кучи разных, но и дороже стройка тоже не станет. А если еще и использовать его в качестве телевышки, то выгода получается не столько финансовая, сколько по срокам строительства. И ведь ребята спроектировали сразу десяток таких зданий, правда, отличающихся друг от друга в основном внешней отделкой и незначительными мелочами. Так что я вызвала в Москву деда, в смысле, товарища Соболева, деда Игната, то есть все же товарища Бурова, главных архитекторов Красного холма и Рижска, и архитектурное бюро комитета провело для них презентацию. Пока что это слово популярности не завоевало, так что все свелось к обсуждению того, в каком месте городов такое чудище выстроить можно. А спустя неделю весь состав архбюро из Москвы разъехался для того, чтобы выбранные проекты привязать к местности. Ну а я занялась прикидками, откуда на новые стройки взять денег. Чисто технически с финансами проблем у комитета не было. 10% очень приличной валютной выручки по текущему курсу переводилось в рублях на счета комитета, и эти деньги комитет мог тратить по своему желанию на что угодно. Еще несколько десятков миллионов рублей туда же поступали от продажи основной продукции уже множества заводов, но большая часть этих средств приходила на безналичные счета и с них зарплату, скажем, строительным рабочим платить было нельзя, а новые стройки вообще-то организовывались с расчетом на то, что основой строительных коллективов будут студенты из стройотрядов, которым безналичка в принципе была не нужна. Так что приходилось очень серьезно изысканием средств заниматься, и мне в этом даже бухгалтера в штатском помочь особо не могли. Однако внезапно, то есть почти что по плану, получилось и эту проблему решить. В марте в Приозерной, с опережением планового срока почти на 2 месяца, в апреле в Благовещенске, на месяц раньше срока, и в мае в Рижске, всего на неделю до планируемой даты, заработали новенькие швейные фабрики, собравшие в своих стенах большую часть безработных женщин этих городов. То есть женщин фабрики собрали еще раньше, когда они только строились. Чуть ли не треть строителей как раз эти женщины и составляли. А теперь они радостно, потому что за довольно приличные зарплаты, они начали производить товары народного потребления, приносящие самые что ни на есть наличные деньги в бюджет комитета.